Я первый, до века восставший, восставший до начала веков. Я первую заповедь давший, есть много богов. О, будем все как боги, познавши добро и зло. К совершенству путей есть много, их безмерно число. Я начал для всех борьбу роковую. За свободу идет борьба. Победитель, за вас о победе тоскую. И тут невластна судьба.